Глава 7. Простодушный отражает англичан. Однажды простодушный гулял, погруженный в мрачную меланхолию по морскому берегу, с ружьем на плече и широким кинжалом за поясом. Стреляя то здесь, то там попадавшихся птиц, он нередко серьезно задумывался, не застрелиться ли ему самому. Но мысль о мадемуазель де Сент-Ив была в нем так сильна, что примиряла его с жизнью. Думая то о дяде с теткой, то обо всей Нижней Британии и своем обращении, он порой огулом все это проклинал, а порой, напротив, благословлял, вспоминая, что только благодаря случившимся с ним событиям ему удалось сойтись с той, которую он полюбил. Возвращаясь иной раз к безумной мысли поджечь монастырь, он внезапно останавливался из боязни, как бы не сгорела при этом его возлюбленная. Волны Ла-Манша не волновались так при встрече западного и восточного ветров, как волновалось его сердце при таких противоположных стремлениях. Идя медленными шагами, сам не зная куда, он внезапно услышал треск барабанов и увидел толпу людей, из которых половина бежала к берегу, другая прочь от него. Громкие крики неслись со всех сторон. Подвигнутый любопытством, бросился он туда, где они раздавались всего сильнее, и скоро врезался в толпу. Навстречу ему попался капитан милиции, с которым он как-то раз ужинал у приора. Узнав простодушного, капитан бросился к нему на шею с криком: «Это он будет драться за нас!» Милиционеры, из которых большинство были порядочные трусы, ободрились при этом виде и принялись кричать также: «Это он, это простодушный!» «В чем дело, господа, в чем дело? Чего вы так испугались?» — спрашивал простодушный. «Не засадили ли ваших любовниц в монастырь?» «Англичане, англичане!» — кричали ему в ответ. «Англичане собираются произвести высадку!» «Ну так что ж», — возразил Гуронец, «англичане — народ честный и добрый. Никто из них никогда не предлагал мне сделаться субдиаконом и не похищал моей возлюбленной». Капитан объяснил ему, что англичане собираются разграбить приорство Большой горы, разбить погреба его дяди и, может быть, похитить мадемуазель де Сент-Ив, что маленький их корабль, приставший недавно к бретонским берегам, имел целью лишь произвести рекогносцировку, что они начали военные действия без объявления войны французскому королю и что все побережье открыто для их грабительства. «О, если так», — воскликнул простодушный, — «значит, они нарушают законы природы. Предоставьте мне уладить это дело. Я долго жил среди них, знаю их язык и потому могу с ними объясниться. Мне не верится, чтобы у них могли быть такие дурные намерения». Английская эскадра между тем приблизилась. Гуронец бросился к берегу и, сев в небольшую шлюпку, быстро причалил к адмиральскому кораблю. Вскарабкавшись на палубу, он громогласно спросил, точно ли они приехали грабить страну, не объявив предварительно войны. Громкий смех адмирала и всей команды был ответом на этот вопрос. Простодушного угостили пуншем, усадили обратно в шлюпку и отправили во свояси. Оскорбленный, он решил тогда обратить оружие против прежних друзей и храбро сражаться за своих соотечественников и приора. Соседние дворяне-помещики сбежались со всех сторон. Простодушный присоединился к ним. Привезли несколько пушек, он их зарядил, навел и выстрелил. Англичане продолжали высадку. Тогда он бросился в рукопашный бой, убил собственноручно трех человек и даже ранил посмеявшегося над ним адмирала. Смелость простодушного ободрила милиционеров. Неприятель был вынужден отступить, и скоро победный крик «Да здравствует король, да здравствует простодушный!» огласил всю окрестность. Все на перерыв спешили его обнять и поздравить, предлагали свои услуги, чтобы перевязать несколько полученных им легких ран. Он же думал про себя: «Ах, почему здесь нет мадемуазель де Сент-Ив? Как восхитительно наложила бы она мне эти повязки своей рукой!» Судья, просидевший все время битвы в подвале своего дома, также явился выразить простодушному радостное приветствие по поводу его успеха. Но каковы были его изумление и испуг, когда, найдя простодушного в кружке самых бесшабашных молодых буянов, одушевленных победою, он услышал такую речь: «Друзья мои, мы отстояли аббатство Святой Горы, но это еще только половина дела. Теперь надо спасти заключенную в монастыре благородную девицу». Разгоряченная толпа сорванцов опрометью бросилась к монастырю, и если б судья не успел наскоро дать знать местному коменданту о таком обороте дела, а тот не явился немедленно с внушительным отрядом солдат, то смелая попытка, пожалуй, увенчалась бы успехом. Дело, однако, уладилось. Простодушного вернули домой, где дядя и тетка встретили его с распростертыми объятиями и потоком умилительных слез. «Вижу, — сказал дядя, — что не бывать тебе ни субдиаконом, ни приором. Судьба твоя — сделаться воином, таким же храбрым, но и таким же нищим, каким был твой отец». Мадемуазель де Киркабон, нежно обнимая племянника, всхлипывала: «Ведь тебя убьют, убьют, как убили твоего отца. Сделайся лучше субдиаконом». Во время битвы простодушный нашел на земле и поднял полновесный кошелек с гинеями, потерянный, как видно, самим адмиралом. Добыча эта вскружила ему голову, поселив в нем полную уверенность, что такой суммой можно купить всю Нижнюю Британь и сделать мадемуазель де Сент-Ив знатной дамой. На него со всех сторон посыпались советы немедленно ехать в Версаль, чтобы хлопотать о награде за совершенные им подвиги. Коменданты и офицеры снабдили его письменными удостоверениями, дядя и тетка вполне одобрили этот план. Ему, по их мнению, следовало непременно представиться королю. Какой эффект произвело бы это в провинции? Добряки эти великодушно прибавили к приобретенной простодушным сумме кое-что из собственных сбережений. А простодушный в это время рассуждал, что, представляясь королю, он тотчас же потребует в награду руку мадемуазель де Сент-Ив и уж, конечно, не получит отказа в этой просьбе. Уехал он при единодушных пожеланиях успеха, напутствуемый всеобщими объятиями, благословениями дяди, слезами тетки и полный самых радужных мечтаний о мадемуазель де Сент-Ив.